Глава 10. Коломна. Ставленники. Николин день. Возвращаемся. В третье воскресенье рождественского поста наш владыка-патриарх служил в верхней церкви и рукоположил иерея и диакона для соборной церкви Успения Владычицы в городе Кашире, по той причине, что от действия теперешней моровой язвы умерло большинство священников, так что из бывших при кафедральной церкви Коломны 7 священников и 7 диаконов ни одного не осталось. Все перемерли, кроме 2 диаконов. После того, как в церквах, окружающих соборную, обедня прекратилась, в ней же она до сих пор ни на один день не прерывалась. Теперь и в ней, как и в других, обедни прекратились совершенно, и церкви были оставлены за неимением священников, так что под конец стал приезжать один из сельских священников для служения в соборе лишь по воскресеньям. Поэтому они молили нашего владыку-патриарха рукоположить для них священников взамен умерших. Когда моровая язва дошла и до Каширы, и истребила часть их жителей и ее священников, то оставшиеся устремились к нашему владыке-патриарху, спеша на санях, запряженных лошадьми, по рекам Оке и Москве, по которым мы ехали на судах. Они имели с собой 2 диаконов, из коих у каждого в руках было прошение с подписями воеводы, стрельцов, пушкарей и портариев, то есть привратников, охраняющих Кремль, в удостоверение, что такой-то достоин сана. Сделав нашему владыке земной поклон, они простерлись перед ним на землю, стукая головой по своему обычаю, и говорили: «О, сударь, помилуй!» То есть: «Владыка, смилуйся над нами и рукоположи нам сих иереями, дабы они пеклись о наших нуждах и открыли для нас церкви». И он рукоположил для них обоих диаконов. Возри на это смирение и эту веру. В понедельник, следовавший за третьим воскресеньем, он опять служил в той же церкви и также рукоположил священника и диакона. Знай, что когда наш владыка-патриарх рукополагал иерея или диакона, один из священников входил в алтарь, надевал епитрахиль, поручи и учил нового священника совершать службу, давая ему наставление, а также кто-либо из диаконов надевал поручи и наставлял нового диакона. И когда этот выходил на ектению, тот выходил вместе с ним и учил его по порядку. Когда архиерей надевал на них присвоенное их сану облачение, те объясняли им значение текстов, относящихся к облачению, поодиночке, чтобы они ничего не пропускали из них. Обрати внимание на эту великую строгость в вере и пламенную любовь к ней. Знай, что здешние архиереи имеют обычай, рукоположив священника или диакона, не дозволять ему уехать к себе домой, к своей церкви, без того, чтобы он не отслужил 15 раз в соборе, дабы священники могли обучить его наилучшим образом. И он уехал бы, только хорошо обучившись, так, чтобы никто не мог посмеяться над ним. Обрати внимание на эту заботливость. Знай, что после рукоположения обыкновенно писали им ставленную грамоту на их языке от имени нашего владыки-патриарха, что он рукоположил такого-то священника из такого-то города в такую-то церковь, согласно удостоверению жителей этого города, ибо каждый из них приносил с собой засвидетельствованное удостоверение в том, что он достоин сана и женат первым браком. Наш владыка-патриарх прикладывал к грамотам свою подпись и печать. Они брали грамоту и уезжали. Это делалось из опасения, что архиерей будет объезжать свою епархию, причем всякий, у кого нет свидетельства о его священстве от рукоположившего его, подвергается запрещению и наказанию. Знай, что служилые люди епископии брали с каждого священника вновь поставляемого 1 динар рубль в епископскую казну. Таков их обычай. Также с каждого, кто хотел жениться, они брали 1 пиастр в казну и давали ему свидетельство, записывая у себя в книге его имя. Это строгий порядок, ибо никто во всей этой епископской епархии не смеет жениться без их дозволения. Они с большой строгостью наблюдают 7 степеней родства, не так, как и в Молдавии и Валахии, где поступают подобно животным. Эта строгость существует во всей стране московской. Возвращаемся. Накануне праздника святого Николая мы слушали малое повечерие в церкви, что внизу соборной. Все, уцелевшие в этом городе и его окрестностях, мужчины, женщины, мальчики и девочки, пришли в эту церковь. Они всегда имеют обычай, приходя в церковь, всякий раз приносить с собою свечи. К каждой приклеивают копейку и ставят свечу перед иконой святого, во имя которого церковь, а также перед иконами, стоящими по окружности церкви. Есть также обычай, ежели случится, что архиерей передает какую-либо вещь кому-нибудь из мирян, то делает поклон головой тому человеку при передаче, хотя бы то был мальчик или женщина. Также и воевода кланяется нищим, и даже священники кланяются женщинам и детям. Таков их обычай. Они делают поклоны головой друг другу постоянно. Таким же образом приветствуют один другого на улице и здороваясь утром и вечером. Все это признак плодов смирения, ибо гордость им совершенно чужда, и гордецов они в высшей степени ненавидят. Так мы видели и наблюдали. Бог свидетель, что мы вели себя среди них как святые, как умершие для мира, отказавшись от всяких радостей, веселья и шуток, совершеннейшей нравственности, хотя по нужде, а не добровольно. В полночь ударили в колокола ко всеночному бдению. Мы встали к службе и, войдя в упомянутую церковь, нашли там молодых женщин и девиц, которые раньше мужчин и мальчиков поспешили прийти сюда, имея в руках свечи. Было совершено великое торжество по любви их к святому Николаю. И так как церковь мала, то большая часть народа стояла вне ее, на сильном холоде от полуночи до утра, с непокрытой головой по их обыкновению. Певчие начали великую вечерню после того, как священник облачился, и диакон в стихаре вышел, говоря: «Благослови, владыко!» А священник сказал: «Благословен!» Затем чтец начал вечерний псалом, читая поочередно стих за стихом. И это же пели певчие на обоих клиросах. Потом вышел диакон, сказал ектению, и вошел в алтарь, после чего вышел со свечой впереди священника, который стал кадить при Господе возвах. Затем они возвратились и вышли на литию в Нарфикс. Поставили 5 хлебов, пшеницу и вино, и диакон прочел по обыкновению «Спаси, Господи, люди Твоя». Затем следовали прочие молитвы по положению и тропари. Священник совершил отпуст, и начали утреннюю после звона в колокола, как это принято в начале службы. Вышел диакон со свечой, а священник с кадильницей кадить по обычаю. После шестопсалмия диакон вышел и сказал большую ектению. Затем пропели величание святому, потом читали псалтирь, причем каждая кафизма сопровождалась чтением, затем следовал полиилей. При 7-й песне читали синоксар. Мы вышли на заре, измученные до изнеможения, и от усталости, вследствие стояния на ногах, и от сильного холода. После 16:00 возвратились к обедне по обычном звоне в колокола. Служил наш владыка-патриарх, совершив сначала водосвятие и окропив церковь и народ по обычаю. От сильного холода, тогда бывшего, вода в сосуде замерзла, и мы разбивали лед при погружении креста. Владыка рукоположил иерея, и мы вышли от обедни только около солнечного заката. Нам рассказывали, что во всей стране московской очень торжественно справляют праздник святителя Николая и празднуют 3 дня с большим ликованием. В городе Москве совершают всеночные бдения в течение всей ночи и идут к обедне только после того, как пробьет 5 часов, а выходят лишь к вечеру, перед закатом. Таков их обычай. Таким образом, обед обращается в ужин, ибо в эти месяцы, в декабре и январе, день содержит 6.5 часов, а ночь 17.5. Солнце в это время восходило с юго-востока и заходило к западу. Все дни в эти 2 месяца бывают очень темны и мрачны. Едва отличишь ночь от дня. В день святого Спиридона Чудотворца наш владыка-патриарх также служил обедню в верхней церкви и рукоположил иерея и диакона. Причиной было то, что настоятель монастыря Сибаси Спаса, то есть монастыря Преображения, находящегося среди улиц этого города, имел 4 сыновей, священников, но все они умерли со своими детьми и женами, и их дома и церкви опустели. Он просил нашего владыку-патриарха поставить для него священников на место них. Также в субботу протец наш владыка-патриарх служил и рукоположил иерея и диакона, тоже и в воскресенье. В день празднования памяти святого Игнатия было большое торжество. Этот день — пора, когда закалывают свиней для бастерма, вяленое мясо, которое они запасают на целый год. Они закалывали также овец и быков для стола в праздник Рождества, ибо в течение этого праздника скот не режут.